Услышав это, отец взглянул на Эмилину. Было понятно. Согласись она с предложением, он возразит. Попробуй сказать что-то против, радостно его примет. Значит, нужно молчать. Конечно, она не хочет, чтобы Мэтью жил в другом месте. Но ведь все вместе под одной крышей они недолго протянут. Это теперь совсем ясно. «Что этому парню нужно?» — сказал отец решительным голосом. «Так это попасть в хорошие руки, найти себе славную девушку, молоденькую, конечно, жениться, завести семью». Краска стыда залила Эммелинины щеки. Она посмотрела в упор на отца, но тот отвел взгляд. Попробовала найти поддержку у матери. Но мать спокойно, сосредоточенно ела и, судя по всему, даже не слышала, о чем говорят за столом. И тогда, порывисто крутанувшись вдруг на скамейке, она опрокинула тарелку и, даже не останавливаясь, чтобы поставить ее на место или поднять упавшую еду, бросилась к двери и выбежала из дома. Мэтью не было видно. Она спустилась к пруду. Он знал, конечно, что, кинувшись вслед за ним, она непременно придет сюда. Но, может быть, он хочет побыть один? Или же рассердился на нее за отца? Она кружила возле слюдяного острова, думая о супружеских парах, в которых жены старше мужей. Их было немало, начиная с Ханны и Абнера, кончая Льюиком и Мартой. Правда, почти во всех случаях разница все-таки меньше, чем у нее с Мэтью. Но разве это настолько важно? И ведь отец приветствовал брак Льюка с Мартой и до сих пор говорит о них только хорошее. Нет, дело не в возрасте. Дело в том, что Мэтью — сильный мужчина. Долгие годы, не опираясь ни на кого, он вел жизнь, которая слабому не под силу. Он бригадир дорожников, и бригадир не только на словах. Работающие с ним мужчины уважают его, потому что он опытнее. Именно это уважение окружающих, и в том числе Саймона Фентона, и раздражает отца. Он все время стремится доказать ничтожность Мэтью, а это почти так же немыслимо, как доказать, что весны еще нет, хотя солнце становится с каждым днем жарче, а деревья все зеленее. Услышав вдруг звуки губной гармошки, она оглянулась. Он сидел в шагах в 20 от нее на изогнутой нижней ветке старой сучковатой яблони. Подбежав к дереву, она подняла голову и крикнула. «Если ты уедешь, я уеду вместе с тобой. Пойду с тобой куда хочешь». Впервые она не ставила никаких условий. Она просто забыла о них. Музыка прекратилась. «Он не сумеет выкурить меня отсюда», — выдохнул Мэтью. И хоть она понимала, что он рассержен, клокотание ярости изумило ее. Что бы ни делал отец, она не могла так на него разъяриться, она знала, он ее любит. «Мне вовсе не кажется, что он пытается выкурить тебя», — возразила она. «Еще как! Им всем только этого и нужно. Фентону, например». «Ну что ты? Ты ошибаешься. Саймон вел себя так благородно, но он не слушал. Он был во власти собственных мыслей и, сидя на ветке яблони, глядя в пространство, сказал: «Точь в точь, мой старик. Я сразу же это понял. Чего стоит один разговор, будто бы он все знает, а другие — так, ничего. Мэтью, спустись, пожалуйста». Но он на это никак не откликнулся, а начал рассказывать о поездке, в которой был вместе с отцом. Говорил, обращаясь не к ней, а словно бы к лесу, и голос дрожал от негодования. Случилось так, что на рынке ему довелось услышать о группе оголодавших старателей. Спустившись с гор, Они устраивали засады на одиноких путников с выручкой возвращавшихся с базара.